Эрмингарда. В это же утро, когда Сара сидела около мисс Минчин, и все глаза были устремлены на нее, сама она обратила внимание на девочку приблизительно одних с нею лет, которая пристально глядела на нее наивными, светло-голубыми глазами. Это была толстая, по-видимому, недалекая, но добродушная девочка. Ее светлые волосы были туго заплетены в косичку и завязаны лентой. Девочка обернула свою косичку кругом шеи и, взяв в зубы кончик ленты, облокотилась на пюпитр и с любопытством глядела на новенькую. Когда Дюфарж заговорил с Сарой, на лице толстой девочки появилось испуганное выражение. А когда Сара, выступив вперед и взглянув на него невинными глазами, стала отвечать ему по-французски, толстая девочка вздрогнула и покраснела от изумления. Сама она в продолжении нескольких недель проливала горькие слезы, стараясь запомнить, что «la mère» значит «мать», а «le père» — «отец». А эта новенькая, которая, по-видимому, не старше ее, твердо знает не только эти слова, но и множество других, и совсем легко, без всякого затруднения, составляет из них фразы с глаголами, как будто это сущие пустяки. Да, тут было от чего прийти в изумление. Толстая девочка смотрела на Сару так пристально и с таким остервенением кусала свою ленту, что обратила на себя внимание мисс Минчин. А та была до того раздражена в эту минуту, что тотчас же накинулась на нее. «Мисс Сент-Джан!» — строго сказала она. «Что это за манеры? Примите локти! Выньте изо рта ленту! Сядьте прямо!» Мисс Сент-Джан снова вздрогнула и покраснела. А когда Лавини и Джесси начали пересмеиваться, покраснела еще больше. Покраснела до того, что, казалось, слезы сейчас брызнут из ее бедных глупеньких детских глаз. Сара видела все это, и ей стало так жаль мисс Сент-Джан, что она решила подружиться с ней. Она всегда жалела и готова была защищать обиженных. Это было в ее характере. «Если бы Сара была мальчиком и жила несколькими столетиями раньше, — говорил ее отец, — она сделалась бы рыцарем и, разъезжая по всей стране, защищала бы своим мечом всех несчастных. Она не может видеть равнодушно, если кого-нибудь обижают». И так Сара почувствовала некоторую нежность к толстой, неповоротливой мисс Сент-Джан и несколько раз взглядывала на нее во время уроков. Она заметила, что учение дается мисс Сент-Джан нелегко и что никогда не будет она сидеть на первом месте в классе. Жаль было смотреть на нее, когда ей пришлось отвечать французский урок. У нее был такой ужасный выговор, что иногда даже сам Дюфарж не мог удержаться от улыбки. А Лавиния, Джесси и другие, более способные девочки, то пересмеивались, то презрительно взглядывали на несчастную мисс Сент-Джан. Но Сара не смеялась. Она делала вид, как будто не слышит, когда та говорила вместо «le bon pain» «le bon punk». У Сары было горячее сердечко, и она выходила из себя, слыша хихиканье, и смотря на бедное, глупенькое лицо мисс Сент-Джан. «Тут нет ничего смешного», — шептала она сквозь зубы, наклонившись над книгой. «Им бы не следовало смеяться». Когда уроки кончились, и воспитанницы, разбившись на группы, начали болтать между собою, Сара подошла к мисс Сент-Джан, которая с безутешным видом сидела, сжавшись в комочек на подоконнике, и заговорила с ней. хотя в словах Сары не было ничего особенного, и она говорила то же самое, что всегда говорят маленькие девочки, знакомясь между собою, тон ее, как всегда в таких случаях, был необыкновенно дружеский и задушевный. И это подкупало всех. «Как тебя зовут?» — спросила Сара. Мисс Сен-Джан с изумлением глядела на нее. Накануне вечером вся школа толковала о новенькой, и мисс Сен-Джан легла спать до крайности возбужденная всем, что слышала о ней. Ученица, у которой есть экипаж, пони и горничная, и которая к тому же приехала из Индии, большая редкость. «Меня зовут Эрмингарда Сен-Джан», — ответила она. «А меня Сара Кру», — сказала Сара. «У тебя очень хорошенькое имя. Оно точно из волшебной сказки». «Тебе оно нравится?» — смущенно проговорила Эрмингарда. «А мне нравится твое». Отец мисс Сен-Джан был, к ее величайшему огорчению, человек очень образованный. «Если ваш отец говорит на 7 или 8 языках, если у него 1000 книг, которые он, по-видимому, знает наизусть, то ему, конечно, хочется, чтобы вы, по крайней мере, хоть хорошо учили ваши уроки. И он полагает, что вы должны помнить разные вещи из истории и писать без ошибок французские упражнения». Эрмингарда была тяжелым бременем для мистера Сен-Джана. Он не мог понять, каким образом его дочь вышла такой глупой, неспособной, не одаренной никакими талантами девочкой. «Господи, Боже мой!» — часто думал он, смотря на нее. «Неужели она будет такая же глупая, как ее тетка Элиза?» Если тетке Элизе совсем не давалось учение, если она тотчас же забывала все, что с величайшим трудом выучивала, то Эрмингарда была удивительно похожа на нее. Она считалась, и совершенно справедливо, самой неспособной девочкой в школе, настоящей тупицей. «Заставьте ее учиться», — сказал отец мисс Минчин. И бедная Эрмингарда проводила большую часть своей жизни в слезах и в опале. Она учила уроки и забывала их, а если помнила, то ничего не понимала в них. А потому нет ничего удивительного, что, познакомившись с Сарой, она сидела и с глубочайшим изумлением глядела на нее. «Ты умеешь говорить по-французски?» — почтительно спросила она. Сара тоже забралась на широкий подоконник и, поджав ноги, обхватила руками колени. «Да, умею, потому что всю свою жизнь слышала французский язык», — ответила она. «И ты умела бы, если бы постоянно слушала его?» «Нет, нет, я бы не сумела!» — воскликнула Эрмингарда. «Я никогда не могла бы говорить по-французски!» «Почему же?» — с любопытством спросила Сара. «Ты слышала, как я отвечала сегодня?» — сказала Эрмингарда. «И я всегда отвечаю так. Я не могу произносить французские слова. Они такие странные!» Она остановилась на минуту, а потом прибавила чуть не с благоговением. «Ты очень умна, да?» Сара глядела в окно на грязный, разбитый на площади садик, на воробьев, которые прыгали и чирикали на мокрой железной решетке и на мокрых ветках деревьев. Она задумалась и ответила не сразу. Ее часто называли умной, но теперь она спрашивала себя, действительно ли она умна, а если умна, то почему это вышло? «Не знаю», — наконец сказала она, а потом, заметив, что круглое толстое лицо Эрмингарды омрачилось, слегка усмехнулась и переменила разговор. «Хочешь видеть Эмили?» — спросила она. «К кто такая Милли?» — спросила, в свою очередь, Эрмингарда, совершенно так же, как мисс Минчин. «Пойдем в мою комнату и посмотрим», — сказала Сара, протянув руку. Они соскочили вместе с подоконника и пошли наверх. «Правда, что у тебя есть своя собственная гостиная?» — шепнула Эрмингарда, когда они проходили через переднюю. «Правда?» — ответила Сара. «Папа просил мисс Минчин дать мне отдельную гостиную, потому что, когда я играю, то придумываю разные истории и рассказываю их себе. И я не люблю, чтобы кто-нибудь слушал меня. Это мешает мне». В это время они только что вошли в коридор, ведущий в комнату Сары. Эрмингарда вдруг остановилась и, едва дыша, устремила глаза на Сару. «Ты сама выдумываешь разные истории?» — задыхаясь, проговорила она. «Ты можешь делать это так же хорошо, как говорить по-французски? Можешь, да?» Сара с удивлением взглянула на нее. «Это может всякий. Ты никогда не пробовала?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, шепнула. «Пойдем к двери как можно тише, а потом я сразу отворю ее. Может быть, нам удастся захватить ее врасплох?» Сара улыбалась, говоря это, но по глазам ее было видно, что она надеется увидать что-то необыкновенное, таинственное. Такое же настроение охватило и Эрмингарду, хотя она не имела ни малейшего понятия о том, что все это значит, и кого хотят они захватить врасплох, и зачем нужно захватить ее. Во всяком случае, что бы это ни значило, Эрмингарда была уверена, что увидит что-нибудь чудесное и необыкновенное. И, дрожа от ожидания, она на цыпочках пошла за Сарой по коридору. Они неслышно подошли к двери. А потом Сара вдруг повернула ручку и распахнула настежь дверь. В красиво убранной комнате стояла глубокая тишина. В камине приветливо горел огонек, а на стуле сидела великолепная кукла и как будто читала книгу. «Нет, нам не удалось захватить ее», — воскликнула Сара. Она успела добежать до своего стула. «Вот так они это делают всегда. Они быстры, как молния». Эрмингарда перевела глаза с Сары на куклу, а затем с куклы на Сару. «Разве она может ходить?» — с изумлением спросила она. «Да», — ответила Сара. «По крайней мере, я думаю, что может. То есть я представляю себе, как будто я думаю, что она может. И тогда мне кажется, что это правда. Ты никогда не представляла себе ничего?» «Нет, никогда», — ответила Эрмингарда. «Расскажи мне об этом». Эта странная новенькая так очаровала ее, что она больше смотрела на нее, чем на Эмили, несмотря на то, что никогда в жизни не видела такой прелестной куклы. «Сядем, и я расскажу тебе», — сказала Сара. «Это очень легко. Стоит только начать, и тогда уж трудно остановиться. И это так приятно! Эмили, ты тоже можешь послушать». «Это Эрмингарда Сент-Джан, Эмили». «Эрмингарда, это Эмили. Хочешь взять ее на руки?» «Разве мне можно?» — спросила Эрмингарда. — В самом деле можно? — Ах, какая она красивая! — воскликнула она, взяв куклу. Никогда в течение своей скучной и коротенькой жизни не думала Эрмингарда, что ей удастся провести время так приятно, как в это утро в комнате Сары. Они оставались там целый час, до самого звонка к завтраку. Сара сидела на коврике перед камином и рассказывала разные удивительные вещи. Зеленые глаза ее блестели, щеки горели. Она рассказывала о своем путешествии и об Индии. Но больше всего пленила Эрмингарду ее фантазия о куклах, которые будто бы ходят и говорят, когда в комнате нет никого. Они только никому не открывают своего секрета и быстро, как молния, садятся на свои места, когда слышат, что кто-нибудь идет. «Мы не могли бы делать этого», — серьезно сказала Сара. «Это волшебство». Когда она рассказывала, как искала Эмили вместе с отцом, Эрмингарда заметила, что лицо ее вдруг изменилось, как будто облако затуманило его и погасило блеск ее глаз. У нее вырвался какой-то странный, похожий на рыдание, вздох, и она крепко сжала губы, как бы решившись сделать что-то или не делать чего-то. Эрмингарде показалось, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. «Тебе больно?» — нерешительно спросила Эрмингарда. «Да, но у меня болит не тело», — после небольшого молчания ответила Сара и прибавила, понизив голос и стараясь, чтобы он не дрожал. «Любишь ты своего папу больше всего на свете?» Эрмингарда открыла рот. Говоря по правде, ей никогда и в голову не приходило, что она может любить отца. Она даже готова была вынести все, лишь бы не остаться с ним наедине в течение 10 минут. Но Эрмингарда понимала, что благовоспитанной девочке, учащейся в образцовой школе, было бы неприлично сознаться в этом. «Я почти никогда не вижу его», — пробормотала она. «Он всегда сидит в библиотеке и читает разные книги». «А я люблю своего папу больше всего на свете, в 10 раз больше», — сказала Сара. Она опустила голову на колени и сидела тихо в течение нескольких минут. «Она сейчас заплачет?» — со страхом подумала Эрмингарда. Но Сара и на этот раз не заплакала. Ее короткие черные волосы упали ей на уши, и она сидела молча, а потом заговорила, не поднимая головы. «Я обещала ему перенести это», — сказала она, — «и я перенесу. Ведь всякому приходится переносить многое. Подумай только, сколько приходится выносить военным. А мой папа военный. В случае войны ему пришлось бы идти в поход. Он терпел бы лишения, был бы, может быть, опасно ранен. Но он никогда не сказал бы ни слова, ни одного слова». Эрмингарда молча глядела на Сару и чувствовала, что начинает горячо любить ее. Она была такая необыкновенная, такая непохожая на других. Наконец Сара подняла голову и, откинув назад свои черные волосы, сказала с какой-то странной улыбкой: «Если я буду говорить и рассказывать тебе о том, что я представляю себе, то мне будет легче. Забыть я не могу, но мне будет легче». Эрмингарда почувствовала, что какой-то клубок подступает к горлу, и слезы навертываются у нее на глазах. «Лавиния и Джесси — закадычные друзья!» — хрипло проговорила она. «Я бы желала, чтобы ты была моим закадычным другом. Хочешь подружиться со мной? Ты самая умная, а я самая глупая во всей школе. Но я так полюбила тебя!» «Я очень рада, что ты меня любишь», — сказала Сара. «Да, мы будем друзьями. И знаешь что?» — прибавила она с просветлевшим лицом. «Я буду помогать тебе учить французские уроки».